У истоков нового политического мышления находился знаменитый манифест Бертрана Рассела и Альберта Эйнштейна с его центральной исторической мыслью о том, что в ядерный век все мы, прежде всего люди, призванные ради спасения рода человеческого, забыть о всех своих разногласиях. Советское государство и коммунистическая партия 30 лет шли к практическому осознанию этой мысли и к тому, чтобы положить ее в основание своей внешней политики, к принятию верховенства общечеловеческого начала. При этом очень медленно изживалась как несостоявшаяся и потому несостоятельная другая мысль, лежавшая в основе догматического мессианского взгляда на мир со времени Октябрьской революции, о неизбежном скором падении капитализма и столь же неизбежной скорой победе социализма нашего типа в мировом масштабе. Результатом этого изживания и стал не разъединяющий, а объединяющий акцент на верховенстве общечеловеческого начала. И как его логическое уточнение и пояснение, еще одна мысль о взаимозависимости сложного и противоречивого, но все-таки цельного и единого своей судьбой мира. Итак, в начале нового политического мышления было слово, но в качестве доказательства его истинности требовалось дело. За первые 3 года со времени 27-го съезда КПСС, а еще точнее, со времени первой Женевской встречи Горбачева и Рейгана в ноябре 1985 года, новое слово было переведено в новое дело 2 главными акциями. Подписание с Соединенными Штатами Америки Вашингтонского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, декабрь 1987 года, и Женевскими соглашениями по Афганистану, апрель 1988 года. В Женевских соглашениях основными участниками были Кабул и Исламабад, а Москва и Вашингтон выступали в качестве гарантов, но их существо, ядро, с нашей точки зрения, и еще очевиднее с точки зрения остального мира, состояло в том, что они устанавливали международно-правовые рамки для вывода советских войск. Великая ядерная держава получала скрепленную межгосударственными документами возможность упорядоченного выхода из тупиковой ситуации. Как можно было предполагать, с самого начала Пакистан при скрытой и явной поддержке Соединенных Штатов не выполнил своих обязательств по соглашениям, оставаясь плацдармом вооруженной оппозиции режиму Наджибулы и перевалочной базой для поставок маджахедам американского оружия. Формально это давало Советскому Союзу возможность отказаться от своей доли Женевского пакета и продлить пребывание войск в Афганистане или отсрочить их вывод против согласованного графика. Намеки на такую отсрочку делались Москвой в конце 1988 года, накануне второго и последнего этапа вывода. Серьезные международные наблюдатели исходили, однако, из того, что советское руководство не может пойти на нарушение, пусть оправданное, Женевских соглашений, как по внутриполитическим, так и по внешнеполитическим соображениям. Советский народ ждал и жаждал обещанного прекращения непопулярной войны. А что касается международного резонанса, реакции Вашингтона, Пекина, других столиц, то Москва не могла рисковать процессом обретения доверия к своей новой внешней политике. Войска были выведены точно в срок, чему самыми первыми свидетелями стали матери, отцы, близкие, солдат, слетевшиеся отовсюду в Термез, чтобы сразу же, без промедления в первые же минуты убедиться, живы-здоровы и навсегда остались позади угрозы их гибели на чужой земле. Войска были выведены не так, как введены, не тайно, а демонстративно открыто, телевизионно-театрально, с их командующим генералом Громовым, который на последнем бронетранспортере покинул афганский берег Амударьи и перед телекамерами обнимал своего тоже прилетевшего в Термез сына-подростка. Войска из Афганистана выведены. Ядерные ракеты средней и меньшей дальности уничтожаются. Тоже по графику и даже с некоторым опережением, как у нас, так и на территории Соединенных Штатов и их западноевропейских союзников, под наблюдением на месте американских и советских инспекторов. Американские инспекторы на советском военном заводе в Воткинске, где когда-то родился Петр Ильич Чайковский, и где сейчас уже не производятся ракеты СС-20, которые перед уходом в небытие впервые обрели свое советское, а не чужеземное наименование РСД-10. Американские инспекторы, международная пресса и сторонники мира из разных стран присутствовали на полигоне возле казахстанского поселка Сарыозек, где в первый августовский день 1988 года подорвали первую связку ракет меньшей дальности ОТР-22. Такова едва ли не фантастическая реальность перестройки, отменившей прежнюю нашу излюбленную и недвижную, как земля по системе Птоломея, теорию: «Ты несуй свое свиное рыло в наш советский огород». Поразительно, как быстро и охотно принял эту необходимую открытость народ, хотя и не весь, есть и исключения, главным образом среди представителей старшего поколения. Значит, и эта перемена давно назрела. Значит, и тут готов народ к прощанию с рациональным культом военной тайны, унаследованным и свято сберегаемым со времен сталинского культа. От этого наследства давно надо было отказаться, спокойно разобравшись в его корнях и характере. Разумеется, в каждом государстве есть понятие государственных секретов и военных тайн, как и суровые меры наказания за государственную измену. В правовых государствах все это строго регулируется законом. Но у нас понятие государственных и военных секретов вышло далеко за рамки общепризнанной необходимости и стало в 30-е годы самым распространенным, самым непререкаемым обоснованием массовых репрессий, расстрелов, беззакония особых совещаний. Сколько раз выстраивалось тогда в составленных с помощью пыток сценариях следователей НКВД, это логическая цепочка, это кандальная цепь, это столбовая дорога, которой прошли к высшей мере наказания сотни тысяч, если не миллионы людей. Враг народа, агент иностранной разведки, шпион, вынюхивающий военные секреты. Именно туда уходят корни нашей одержимости секретами, в сталинскую маниакальную подозрительность и жестокость, в сталинскую систему террора и страха, внушаемого всему народу. Но они так глубоки, эти корни, так естественны, что у них так много нынешних пропагандистов по долгу службы и добровольных, что и в голову не приходит спросить, откуда они, понять, что в этой одержимости секретностью, в этой излюбленной игре в шпионов, разведчиков и в границу на замке, мы, нынешние, все еще остаемся детьми великого отца и учителя. Вот уже реабилитированы и враги народа, числившиеся заодно и агентами всевозможных иностранных разведок. Теперь они уже не агенты, начиная с Троцкого, Бухарина, Тухачевского, а также сонмы остальных. По иронии судьбы, последним лжеагентом оказался Берия, ведь и его, чтобы приговорить к расстрелу, объявили агентом то ли Тита, то ли мирового империализма. Конечно, центральное разведывательное управление не дремлет, и бдительность нужна. Но не пора ли и в этом отношении установить истинную картину тех же 30-х годов, сколько их было, настоящих агентов, и были ли они вообще? Не пора ли дать истинные пропорции действительно существовавшего и выдуманного с преступными целями, чтобы и эту часть нашего самосознания освободить от наслоений сталинских лет? К двум наиболее важным предметным акциям нового мышления – уничтожению ракет средней и меньшей дальности и выводу войск из Афганистана – добавляются объявленные Михаилом Сергеевичем Горбачевым в декабре 1988 года с трибуны Организации Объединенных Наций односторонние меры по сокращению советских вооруженных сил в 1989-1990 годах. Как известно, общая их численность уменьшается на 500 тысяч человек или на 12%. На венских переговорах о сбалансированных сокращениях вооруженных сил в Европе мы 15 лет припирались с натовцами, требовавшими больших сокращений с советской стороны, и не двинулись дальше предложения, так и не принятого другой стороной, вывести 20 тысяч своих солдат в обмен на 13 тысяч американцев. А теперь советские воинские контингенты в Восточной Европе в одностороннем порядке уменьшаются на 50 тысяч человек. 6 танковых дивизий, то есть около 2 тысяч танков, выводятся из ГДР, Венгрии, Чехословакии и расформировываются. Всего в европейской части СССР число танков сокращается на 10 тысяч, артиллерийских систем на 8,5 тысяч. Боевых самолетов на 820. Из 10 тысяч танков 5 тысяч должны быть физически уничтожены, остальные превращены в тягачи для гражданских нужд и тренажеры. Увы, их мирное применение маловероятно. Выводится 75% советских войск, дислоцированных в Монголии, что с одобрением встречено Пекином. На Дальнем Востоке численность войск, опять же, в одностороннем порядке, уменьшается на 120 тысяч человек. Три главных дела, осуществляемых в порядке практической реализации принципов нового политического мышления, свидетельствуют: успехи советской внешней политики перестроечных лет, прежде всего, связанные с крупными шагами по пути демилитаризации. Мы двинулись по этому пути решительнее, чем наши партнеры на Западе. Не только потому, что нас сильнее вынуждает к этому внутренние императивы перестройки, но еще и потому, сдается мне, что мы дальше своих оппонентов-партнеров зашли по противоположному пути милитаризации. Предвижу, что такая резкая формулировка покажется ряду читателей, по меньшей мере, непривычной, неверной, непатриотичной. Нам все еще предпочтительнее уклончивые термины при определении чудовищных ненормальностей в нашей жизни. Но если и в данном вопросе отказаться от щадящего режима, то придется признать, что почти два брежневских десятилетия наша жизнь все сильнее военизировалась, пронизывалась милитаризмом. Для математически убедительных доказательств нужны, конечно, обобщенные точные цифры и сведения. А между тем, об острой нехватке их отнюдь не случайно позаботилась наша практика запретительства, которая при Брежневе чрезвычайно раздвинула и без того сказочные пределы цензурных ведомств, как общегосударственного, так и специфически военного. Когда-то Мандельштам писал о наступившем царстве отчуждения. «Мы живем, под собою не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны». Однако, как бы ни скрывали от нас нашу жизнь, будто засекреченную технику под чехлами, мы живем на этой земле этой жизнью и даже под чехлами угадываем ее очертания. И без статистики чуем кривую десятилетий. А международники среди нас могут, кроме того, сравнивать наше с тем, что у них. Милитаризм, вкратце, это такое состояние дел в государстве, когда и в мирное время именно военным сторонам жизни и сознания, как бы они ни назывались, отдается предпочтение перед остальными, перед главным, уровнем и качеством жизни народа, разумным распределением его трудовых, духовных, интеллектуальных ресурсов, от чего зависит и нынешний день, и перспектива на завтра. Командно-административная система при Брежневе, выхолащивая и подавляя подлинные проявления общественной жизни, стояла на трех все укрепляющих опорах: партийно-государственная бюрократия, органы государственной безопасности и военный комплекс. Пирамиду символически венчал высший политический руководитель, обладавший высшим военным званием маршала Советского Союза. Кончив войну скромным генерал-майором-политработником с одним рядом орденских планок на груди, Брежнев в мирное время вырос в крупнейшего военачальника, 4-жды Героя Советского Союза, перещеголявшего всех по числу орденов и медалей. Вспомните анекдот о том, как его положили на хирургическую операцию, чтобы расширить грудь, на которой не оставалось места для новых и новых наград. И это посмешище в глазах собственного народа и всего мира отражало не только индивидуальное, абсолютно антиленинское тщеславие наградолюбца, не только успехи государственных подхалимов, делавших карьеру на растление многолетнего, но и в более широком плане образ мышления и действия тех, кто еще воевал прошлую войну, не считаясь ни с чем, включая изменившуюся международную обстановку. Другой пример. Разве не через призму военизации жизни и своей непомерной власти глядели на страну и народ те, кто распорядился брать студентов в солдаты, тем самым забивая гвозди электронным микроскопом, как выразился в письме один читатель «Известий». И это в мирное время, на 50-м десятке лет после войны. Кто при этом потрудился измерить всерьез государственной меркой прибыль и убытки? Решающую роль сыграл чисто демографический фактор недобра и соображение чисто ведомственной прибыли, а также уверенность, что перед их натиском и перед их ложно понятыми патриотическими резонами не устоят жалкие защитники студентов. Фельдфебеля в Вольтеры дам. Примерно таким, помнится, был ответ одного из видных генералов на страницах литературной газеты, когда из научной среды раздались голоса сомнения в мудрости этой меры. Прошло несколько лет, прежде чем исправили очевидную глупость. Между тем, как сообщил делегатам 19-й партконференции председатель Госкомитета по народному образованию, по числу студентов на душу населения мы сползли за последние 10 лет с 9 на 23 место в мире. Думаю, однако, что по числу студентов, призываемых на военную службу, наверняка удерживали первое. И еще один пример, более общий. В конце января этого года произошло примечательное событие. Комитет министров обороны государств-участников Варшавского договора опубликовал конкретные данные о соотношении численности вооруженных сил и вооружений Организации Варшавского договора и Североатлантического союза в Европе и прилегающих акваториях. Советская общественность тем самым впервые получила возможность узнать, сколько войск и вооружений, без разбивки по районам, мы держим в европейской части нашей страны, а также в наших группах войск на территориях других социалистических стран. Что обнаруживается из этих данных? У ОВД танков почти вдвое больше, чем у НАТО. 59 470 на 30 690. Хотя официальные натовцы утверждают, что ОВД все-таки занизило свое превосходство и что число основных танков в вооруженных силах стран НАТО не превышает 22 тысяч. У НАТО в составе фронтовой авиации в полтора раза больше ударных самолетов – 4075. А у ОВД в 36 раз – 1829 больше самолетов-перехватчиков войск ПВО, не способных действовать по наземным целям. У них в 1,6 раза, 18 070, больше противотанковых ракетных комплексов. А у нас в полтора раза, 70 330, больше боевых машин пехоты и бронетранспортеров. В 11,8 раза больше пусковых установок тактических ракет. А у НАТО в 11,9 раза больше кораблей с крылатыми ракетами и в 5 раз больше, 499, крупных надводных кораблей, хотя по подводным лодкам в прилегающих к Европе акваториях мы их слегка опережаем. Численность вооруженных сил ОВД и НАТО в Европе и упомянутых акваториях примерно одинаково – 3 миллиона 573 тысячи на 3 миллиона 660 тысяч. Подытоживая, министры обороны делают вывод – примерный паритет. Но общество не может удовлетвориться этой чисто профессиональной оценкой.